Как видим, он берет на себя и исполняет именно то, что хотел, но не смог сделать ученик Иешуа Левий Матвей, желавший хлебным ножом избавить от крестных мук учителя, а потом отомстить за него предателю Иуде. Но нет и не может быть морального выкупа за предательство. Трусость — главная беда Понтия Пилата. Но неужели бесстрашный на поле боя воин, всадник золотое копье, в самом деле трус? И отчего Булгаков так настаивает на этом обвинении? Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков, слышит во сне Понтий Пилат слова Иешуа. Нет, философ, я тебе возражаю, это самый страшный порок. Неожиданно вмешивается и говорит уже в полный свой голос автор книги. Почему же обычная сдержанность изменила здесь Булгакову и заставила его, нарушив условность рассказа, вынести личный приговор своему герою? Прокуратор не хотел зла Иешуа. Трусость привела его к жестокости и предательству. Иешуа не может его осудить, для него все люди добры, но Булгаков осуждает без пощады и снисхождения, осуждает потому, что знает, не так опасны люди, поставившие своей целью зло, таких в сущности немного, как те, что словно бы и готовы споспешествовать добру, но малодушны и трусливы. Страх делает неплохих и лично храбрых людей слепым орудием злой воли. Трусость — крайнее выражение несвободы духа, и раз смирившись с ней, от нее уже трудно отделаться. Она продолжает подчинять себе человека, даже на пороге смерти, когда это выглядит совсем уж нелепо. Ну что, казалось бы, Понтию Пилату поступить на этот раз свободно, прислушавшись к голосу совести? Ведь прокуратор тяжко болен, он с вожделением думает о яде, который прекратит его страдания и готов окончить счеты с земной жизнью, а все же жалко трусит перед кесарем, по инерции признавая его лишь волю над собой. Оттого-то не зло само по себе, слепое и маломощное, а трусость, которая легко покоряет человека злу, делает его безвольным орудием в чужих руках, самое тяжкое проклятие для Булгакова. Человека умного, смелого и благожелательного она способна превратить в жалкую тряпицу, обессилить и обесславить. И единственное, что может его спасти, — внутренняя стойкость, доверие к собственному разуму и голосу совести. Об этом, по мысли Булгакова, и должен напомнить нам арестант, стоящий со связанными руками перед креслом могущественного прокуратора. Бродяга-философ крепок наивной верой в добро, которую не могут отнять у него ни страх наказания, ни зрелище вопиющей несправедливости, чьей жертвой становится он сам. В нем, в Иешуа, воплощение упорной и неизменной веры, существующей вне обыденной мудрости, вопреки наглядным уроком жизни. Вера в то, что злых людей нет на свете, и каждого человека можно удержать добрым словом от дурного поступка, слишком часто спотыкается на каменистой дороге жизни, оказывается обманутой и немощной. И Иешуа не в силах спасти жизнь хотя бы самому себе, убедив своей проповедью Понтия Пилата, готового его выслушать. А великан крысобой с ним верно и разговаривать не станет. Что же касается Иуды, тот имел случай целый вечер проговорить с ним, но ведь это не удержало его от самого черного предательства. Нет, не из устной проповедью добра может быть спасен свет. Что и говорить, Булгакову близка, исповедуемая его героем вера в добрую природу человека, в конечное торжество справедливости. Но он вовсе не разделяет утопических надежд достичь этого лишь усилиями благородного внушения и проповеди или хотя бы ценой великой жертвы, самоотверженного примера. Автор «Мастера и Маргариты» не годится в правоверные ученики Иешуа. Он смотрит на жизнь земнее, реальнее, жестче. В прекрасной и человечной проповеди Иешуа не нашлось места для наказания зла, для идеи возмездия, Булгакову трудно с этим смириться.